голове что-то переклинило. Я ложусь на кровать, закрываю глаза, и все повторяется. Здесь, в этой уютной комнате, среди сиреневой и розовой герани на обоях, я вижу, как поезд останавливается где-то в деревне. Вижу блондинку на обочине. Вижу, как принц выходит из вагона, протягивает ей руку. Девушка опирается на нее, садится в поезд, и они отправляются в путь. И эта блондинка не я. Если бы Эльза могла избавиться от своих мыслей, она бы не покончила с собой. Возможно, ей бы все равно пришлось раздеться, но она могла бы отстраниться от этого болезненного эпизода своей жизни. У нее не получалось стереть его из памяти. Она застыла в этом унижении. Все возвращало ее к нему. Эльза потеряла веру в будущее. Ее мать. Но ты же знаешь, он всегда питал к тебе большую слабость, этот богатый антиквар, господин Дорсдай. Мужчины подлецы. Ее отец, этот господин Дорсдай, тому прямое подтверждение. Эльза, ты хотела спасти своего отца. Эльза, ты обнажила свое тело, но не душу. Твоя душа чиста. Эльза обнажила свое тело, чтобы спасти отца. Эльза выпила яд. Я же не хочу отравлять свой разум, не хочу умирать от яда ревности. Я иду в туалет. Мне хочется, чтобы меня вырвало. Вырвало всю эту историю о блондинке. Пусть я избавлюсь от нее хотя бы так. В горле поднимается ком. У меня отрыжка. Желудок сжимается, но рвота не идет. А мне так хотелось изгнать свои черные мысли. Я встала на колени. Эльза не смогла переждать шторм. Она утопилась. Она не пыталась исторгнуть яд и не молилась. Она выпила все до последней капли. Звонит телефон. Чарльз ждет меня в прихожей. В моей голове по-прежнему звучат гудки. «Поезд, пожалуйста, уезжай и оставь меня в покое». Мне грустно признавать это, но я не властна над своими мыслями. Могу только пытаться сохранять внешнее спокойствие. Я знаю, что это особенный момент. Да, будут и другие, но этот уникален. Я так не хочу его испортить, хоть и не знаю заклинания на счастье. Чарльз сидит на банкетке, обитой тартаном, в окружении оленьих голов, которые наверняка добыли члены королевской семьи. Чучела животных устрашают меня. Мне трудно понять эту тягу к трупам, висящим на стене. Но я молчу. Я не имею никакого права критиковать пристрастия Виндзоров. Я спускаюсь по лестнице, держась за перила. Подхожу к Чарльзу и улыбаюсь. Умение скрывать свои чувства в очередной раз выручает меня. Я сажусь рядом с ним на банкетку. Наши тела соприкасаются, почти сталкиваются, когда мы надеваем ботинки. Затем Чарльз предлагает мне выбрать трость и дождевик из тех, что висят на вешалке. Мы выходим на крыльцо. Черный лабрадор Харви ждет, стоя у открытой двери, и не заходит в дом. Он хорошо воспитан. «Well educated», — с гордостью объясняет принц. С английского «прекрасно обучен». «Of course». С английского «конечно». Чарльз хочет отвезти меня в самое красивое место Биркхолла. Дорога плохая, и я, как в Балморале, замечаю, насколько Виндзоров не волнует грязь. Они передвигаются по ней с поразительной легкостью. Харви следует за нами. Мы приближаемся к ручью. Бурлящая вода частично заглушает голос Чарльза. Ему нужно сказать мне что-то очень важное. Он сжимает мои запястья, вдруг становясь серьезным и торжественным. Он произносит мое имя, говорит, что наши имена хорошо звучат вместе, и это важно. Чарльз и Диана. Диана и Чарльз. Очень мелодично. Эти два слова так и хочется соединять, как два вагончика. Вагончика? К чему здесь это слово? Вагончики, поезда? Неудачное сравнение. Или главная неудачница тут я, раз все возвращает меня к этой проклятой остановке. Неужели он не думает об этом? Лично я постоянно. Чарльз смотрит мне прямо в глаза. Смотрит одновременно нежно и серьезно. Он произносит несколько слов, неразличимых за шумом воды. Но я читаю по губам, что он делает мне предложение. Я не слышала этих слов, но угадала их. Он выглядит решительным. Значит, его предложение не долг. Это признание в любви. Чарльз приподнимает мое лицо, чтобы его рассмотреть. Сможет ли он угадать мои страхи? Мы смотрим друг другу в глаза, словно пытаясь прочесть в них будущее. Тот же взгляд, что в Балморале. Да и вопросы те же. Это решение определит наши жизни и судьбу монархии. Никаких восторженных бредней. Мы игрушки во власти стихий. И прижимаемся друг к другу не как влюбленные, а как испуганные дети. Позади нас бурлит шумный поток. Еще есть время отступить. Эта мысль возникает у нас обоих. Через несколько секунд все будет решено. Я согласилась. Он мог нас освободить, и я могла, но никто из нас этого не сделал. Ручей унес все наши вопросы, и ответы потонули в шуме воды. Чарльз обнял меня покрепче. Я стану его женой, его принцессой Уэльской. Во что мы ввязались, одному Богу известно. Мама учила меня жизни с помощью сказок. Белоснежку спас поцелуй принца. Объятия Чарльза, как по мановению волшебной палочки, развеяли мои страхи. Мы похожи, мы нашли друг друга, и если нас объединила не любовь, то неизвестность, ожидающая впереди. Обстоятельства давят на нас, но они же и сближают. Мы обнимаемся, становясь единым целым перед лицом невзгод, пылинкой в мире королевской власти. Я ныряю в ванну, капнув в нее туалетной воды от Пенхаллиганс с ароматом розовой герани, и удерживаю голову под водой как можно дольше. Я могу умереть, если захочу. Нужно просто не поддаваться желанию дышать. Но я выныриваю, делаю вдох, и ко мне возвращаются силы, чтобы жить. Я сушу свои короткие волосы полотенцем. Мое вечернее платье вернулось из стирки, выглаженное и накрахмаленное, как будто только что из магазина. Принц Филипп стоит перед камином в гостиной, у него напряженная шея, но ласковый взгляд. Он целует меня и с радостью сообщает, что, оставшись в одиночестве, решил напроситься к нам на ужин. Через несколько секунд появился Чарльз, его волосы слегка вьются от дождя. Отец приобнял его со спины. Чарльз, казалось, удивился этому проявлению чувств. Он сообщил отцу о сделанном предложении, и тот одобрительно похлопал сына по спине. «Плохие мысли на мгновение покидают меня. Я хочу остановить время. Чувствую себя героиней фильма. Неужели это я стою в накрахмаленном платье между принцем Филиппом, который наливает мне шампанское, и принцем Чарльзом, который протягивает мне канапе с лососем? Все происходит слишком быстро». Я с недоверием наблюдаю за происходящим в собственной жизни. После ужина принц Филипп вернулся в свой замок, и Чарльз проводил меня до спальни. Он сказал, что я покорила его отца. Но как насчет него самого? Моя семья скупилась на нежности не меньше, чем семья Чарльза. Я страдала от этого. Чарльз тоже, насколько я знаю, с газет. Но мы по-разному реагируем на свое детство. Чарльз держит принятую в его семье дистанцию. Я, напротив, мечтаю о душевных излияниях. Чарльз погладил меня по щеке и спросил, всего ли мне хватает. «Не хватает поцелуя», — подумала я и пожалела, что промолчала. Грелка между простынями и миска с шоколадными конфетами — этого должно хватить, чтобы меня утешить. На прикроватном столике стоит опаловый флакон для нюхательных солей, вроде тех, что коллекционирует моя мама. На его крышке, украшенной золотом и бирюзой, выгравированы инициалы королевы Виктории. В этом флаконе сохранились ее духи. Духи королевы, так безумно любившей принца Альберта Саксен-Кобург-Готского, своего мужа, которому она подарила 9 детей. Я чувствую, что способна родить Чарльзу столько же, если он, конечно, этого захочет. Утром на моем подносе с завтраком я вижу тосты, омлет, фруктовый салат и свежий номер The Daily Telegraph. На первой странице фотография Чарльза и леди-скромницы, сделанная папарацци накануне. Леди-скромница — это я, потому что стою рядом с Чарльзом, склонив голову. Получается, я стала знаменитой? Так странно видеть свою фотографию в газете. Я выгляжу лучше в этом твидовом костюме, чем мне казалось. Жаль только, что я по-прежнему кусаю губы. Прежде чем дело примет серьезный оборот, нужно непременно узнать, могу ли я иметь детей. Чарльз не может сделать мне официальное предложение, предварительно не удостоверившись в этом. Меня выбрали за родословную. Я породистое животное, под стать королевским корги, взятым из хорошего питомника и осмотренным лучшим ветеринаром. Развод моих родителей ничему не помешал. Пусть моя отступница-мать по-прежнему не в чести у Уиндзоров. Я не похожа на эту свободолюбивую женщину. Королева это понимает. Мне 19. У меня нет ни одного бывшего любовника, ни одной компрометирующей фотографии. Я та, кто будет озарять своей улыбкой открытие школ и официальные визиты, кто будет любить Чарльза всю свою жизнь и подарит монархии долгожданных наследников. Такую ставку они сделали на меня. Я иду на прием к доктору Пинкеру, гинекологу королевы, чтобы сдать решающий экзамен перед официальным объявлением о помолвке. Мое юное тело готово к деторождению. Бесплодие не сможет стать причиной развода. Интересно, гинеколог проверил меня на девственность? Невинная овечка так же невинна, как утверждает ее семья. Медицинское заключение наверняка оказалось на столе у королевы, где-то между докладами Маргарет Тэтчер об ирландском вопросе и экономических проблемах. Другой важный момент касается Чарльза. Согласно виндзорскому обычаю, он должен отдалиться от меня до нашей свадьбы. Наша физическая совместимость должна решиться в первую брачную ночь. Сестры говорят, что первый раз определяющий. Чарльза отправят в Непал, а потом в Индию. В Непал? Значит, миссис К была права. Она узнала о поездке Чарльза раньше меня. Если бы я была ревнивой, то забеспокоилась бы. Ревную ли я? У меня нет такой склонности, но может появиться, если причуды миссис К не прекратятся. Чарльзу придется за них ответить. Пока Чарльз будет в Индии, мама и ее муж отвезут меня в Австралию. Эта разлука — возможность для жениха и невесты еще раз все обдумать. В этот момент отказаться от брака по-прежнему можно. Чтобы защитить меня от папарацци, королева предложила мне переехать в Кларенс-хаус. Мое присутствие в Колхерн-корт осложняет жизнь моим подругам, даже служебный вход там окружен. Вчера мы спускались по трубе, чтобы сбежать в кино. Это было несложно, ведь мы живем на втором этаже. Возможно, это последний раз в моей жизни, когда я веселюсь и проделываю подобные трюки. Я приехала и оказалась в парадной атмосфере королевского дворца совершенно одна. Я захожу в дом с осторожностью, хотя вместо опасности меня ожидает лишь пустота. Чарльз путешествует по Уэльсу, никто из членов королевской семьи меня не встретит. Охранник говорит, что для меня это последние свободные деньки, так что наслаждайтесь, будто я подсудимый в ожидании тюремного приговора. Что значит «последние свободные деньки»? Вы перестанете себе принадлежать. Я в одной из королевских резиденций. Горничная открывает дверь в мои покои. Четыре роскошно обставленные комнаты, в которых, кроме меня, нет ни души. Сегодня вечером королева-мать устраивает ужин в мою честь. Личная жизнь моей матери не позволяет ей получить приглашение. Но Гренни придет. Она будет препарировать каждый мой жест, анализировать каждое слово на предмет малейшей неловкости, чтобы на следующий день радостно отчитать и морально уничтожить меня. Я выучила строгий королевский протокол, но не была уверена в порядке приветствий и не смогла этого скрыть. К тому же я ошиблась в порядке выходов. Завершая список упреков, бабушка скажет, что я держала сумочку в правой, а не в левой руке. Не нажить бы себе врагов, говорят принцесса Маргарет, не менее придирчиво, чем моя Гренни. По мнению бабушки, я вышла в свет с опасной беззаботностью, что, однако, не помешало королеве-матери подарить мне брошь в виде ромашки с бриллиантовыми лепестками. Это дорогое украшение, словно из детских фантазий о роскоши. Брошь предназначалась невесте Чарльза, на моем месте могла быть и другая. Надеюсь, моя благодарность соответствовало роскошности подарка. Я тут же прикрепила брошку на лацкан своего пиджака. Бриллианты, как известно, сверкают, но не греют сердца. Чарльза не было на ужине. Без него мое присутствие не имело смысла. Я поблагодарила королеву-мать, и она поцеловала меня со своей дежурной любезностью. Супруга короля Георга VI, императрица Индии, за свою жизнь приветствовала стольких людей, что запасы ее человеколюбия иссякли, и естественность уступила место машинальным движениям. Королева же избавила меня от любезностей. Украшения ее матери и короны ей отлично знакомы, так что ее скептический взгляд лишь скользнул по моей груди. Вернувшись к себе, я сразу же отправилась на кухню, доела кекс, оставшийся с завтрака, и засахаренные фрукты, которые вообще-то не люблю. Между подушками на кровати я нашла письмо. Чарльз написал мне перед отъездом? Какое счастье! Я обожаю его записки. Он пишет их так редко и отправляет только с цветами. А теперь целое письмо. Это еще лучше. Я открываю конверт и не верю своим глазам. Это действительно письмо, но от миссис К. Опять она. Получается, она знает, что я в Кларенс-хаусе. Она знает все, хотя мой адрес должен держаться в секрете. Объявление о вашей помолвке обрадовало меня. Неужели? Она хочет пригласить меня на обед, чтобы отпраздновать это событие. Ей хотелось бы также увидеть мое кольцо, хотя его еще даже не существует в природе. Дата помолвки пока не назначена, но, может быть, ей она уже известна? Чарльз говорил, что мы с ней должны пообедать. Казалось, для него это важно. Кому пришла в голову эта идея? Ему или ей? Или они сговорились? «Она может многому вас научить», — объяснил он мне. В тот момент я не пыталась возражать, но теперь я думаю, чему же? Миссис К. беспокоится, что я очень занята, и предлагает мне довольно отдаленную дату. Письмо заканчивается ее наилучшими пожеланиями. Оливера Эверетта и Майкла Колборна назначили моими секретарями. Они работали с принцем и многое знают о его жизни. Чарльз устроил мне встречу с ними. Интересно, что они думают о блондинке из поезда? Кадры по-прежнему стоят у меня перед глазами, обрастая все новыми деталями. На девушке красный костюм, ее обесцвеченные волосы неподвижно зафиксированы лаком, она делает маленькие шаги, чтобы не упасть в туфлях на очень высоком каблуке. Чарльз выходит из поезда, и разыгрывается та же сцена. Он протягивает ей руку. В королевском поезде есть спальня. Я хотела бы выкинуть все эти кадры из головы, эти слова «поезд любви», написанные журналистами. Меня одолевают прежде неведомые страдания, которые гораздо сильнее, чем физическая боль. Ревность словно возникает из ниоткуда. Она проникает в мое сердце, преодолевая любые препятствия. Что за демон меня укусил? Что за яд просочился в мой разум? Может, реальность не так жестока, как рисует мое воображение? Чарльз не пришел мне на помощь. Он оставил меня тонуть в этом водовороте навязчивых образов. А потом в моем разбитом, измученном сердце, замирающем от одной мысли о несущемся поезде, поселилось сомнение. Если я спрошу у Оливера и Майкла о личной жизни Чарльза, он узнает об этом и сочтет меня слишком ревнивой. Что ж, я и правда стала такой. Просто в силу обстоятельств. Чарльз звонит мне изредка. Он в Клостерсе у Патти Палмер Томпкинсон. Традиции Виндзоров соблюдены с чрезвычайной строгостью. До свадьбы не будет ничего. Ну, или почти ничего. Никаких нежностей, никаких планов. Чарльз катается на лыжах, а я жду его в королевском дворце, пока брошка его бабушки красуется на моем пиджаке. Но бриллианты не мои лучшие друзья. Горничная заметила, что ее сладости пользуются успехом, и предложила мне свежеиспеченный чизкейк. Я готова съесть все, что угодно. Я теряю терпение и хожу кругами по комнате в ожидании звонка от Чарльза, но получаю лишь приглашение на обед от его бывшей любовницы. Я съедаю все, что есть на кухне. Шоколадные батончики, конфетки Смартис, чипсы, арахис, коктейльные сосиски. Даже не понимаю, голодна ли я. Пью прямо из бутылок сладкие напитки, которые стоят у меня в холодильнике. Мой живот наполняется литрами газировки. Я ползу в ванну и смотрю на себя в зеркало. Профиль, анфас, я себя не узнаю. Эта девушка просто не может быть мной. Чарльз поймет, какая я отвратительная, когда увидит меня обнаженной, с этим жутким животом, как у утопленницы. Я ненавижу свое тело. Я толстая и уродливая, и не хочу, чтобы на меня смотрели. Я захлебываюсь сладкой газировкой, наклоняюсь над унитазом и без особых усилий опустошаю свой желудок, избавляясь от этой жидкости и всего остального. Чарльз не звонит мне. Блондинка села в поезд любви, а меня рвет в собственном туалете. Я переехала в Букингемский дворец и поселилась в комнатах бывшей гувернантки Чарльза на одном этаже вместе с ним. Итак, теперь я в официальной королевской резиденции в Лондоне. Меня перевозят из одного дворца в другой, но я чувствую себя не сказочной принцессой, а испуганным зайцем, ослепленным фарами машин. Моя бабушка права, я ничего собой не представляю, но я и не претендую на то, чтобы что-то представлять. Ситуация проясняется. Чарльз еще ни разу не сказал, что любит меня. Почему? Он меня не любит? Он наконец-то позвонил, беззаботный и легкий, как пузырьки в его бокале с шампанским. Сказал, что по возвращении у него будет ко мне какое-то важное дело. За звонком последовал букет роз. Открытка, которая к нему прилагалась, была подписана не его рукой. Придворная парикмахерша сделала мне новую стрижку. Долгими вечерами я читаю, смотрю телевизор и брожу по комнатам в ожидании Чарльза. Если любовь измеряется умением ждать, то я побью все рекорды. Чарльз вернулся в Лондон. Я узнала об этом через 3 дня после его приезда. В Букингемском дворце он не ночевал. Это единственное, что я знаю точно, потому что сама здесь живу. Где он провел 2 ночи? Этот вопрос не сразу пришел мне в голову. Я задумалась об этом уже потом. Мы встретились в Виндзорском замке. Он приехал туда в спортивном костюме, загорелый, отдохнувший. Я с короткими блестящими волосами, губами цвета спелого граната и в платье с воротничком под стать юной принцессе. Там, за стенами этой средневековой крепости, он увел меня в детскую. Почему именно в детскую? Может, долгие века истории, начиная с Вильгельма Завоевателя и заканчивая его собственной матерью, слишком давят на него? Итак, мы спустились в детскую комнату, где Чарльз, видимо, чувствует себя свободней, подальше от всех этих монархов, чьи призраки населяют замок. Все здесь кажется каким-то удивительным. Высота стен, их миндальный оттенок, бесконечные полки, обитые тканью со скромным узором. Чарльз кладет руки мне на плечи. Мы держимся на почтительном расстоянии. К моему приятному удивлению, он говорит, что очень скучал по мне там, в горах. Он предлагает назначить дату нашей помолвки. Я смеюсь. Это глупо. Эльза смеется, когда ей плохо. В ее смехе есть что-то тревожное. В моем тоже. Лицо Чарльза становится непроницаемым. «Диана, я серьезно». Девчонка прикрывает рот рукой и прыскает со смеху совсем не кстати. Выбившаяся прядь падает ей на глаза. Чтобы хоть как-то встряхнуть меня и прекратить это ребячество, он заявляет. «Однажды вы станете королевой». «До меня Чарльз любил женщину. Он не хочет любить девчонку». В это мгновение я вдруг перестаю стыдиться своих чувств и говорю, как сильно я его люблю. «Люблю, люблю». На глазах выступают слезы. У меня слишком много любви, эмоций, слез. Я затапливаю его, и он не в силах за мной гнаться. Меня уносит на гребне волны, а он остается на берегу. Невозмутимо и без улыбки, только слегка ухмыляясь, он произносит эту загадочную фразу. «А что означает любовь?» «Разве это подходящий момент, чтобы философствовать?» Я не могу ему ответить. Его слова обрушиваются на меня, словно нож гильотины. Я на них не реагирую. Мне хочется верить, что он предлагает мне обручиться по любви. В тот день я перестала называть его сэром. Чарльз? там, в детской, я впервые произнесла его имя. Он улыбнулся. Значит, я заслужила это право. Странно, но я знаю Чарльза лучше, чем он меня. Я провела с ним гораздо больше времени, чем он со мной. Он появился в моей жизни в день, когда мне исполнилось 8 лет. Королева нарекала его принцем Уэльским, и я смотрела на него по телевизору, как зачарованная. Я уже писала об этом. Я повторяюсь. Повторяюсь, потому что тогда во мне что-то щелкнуло. Ему было 20 лет. Он шел со своей матерью рука об руку, с короной на голове и горностаевой мантией на плечах. В тот день я влюбилась в него. Не только из-за мантии и бриллиантов. Несмотря на торжественное облачение и коронацию, в нем было что-то печальное, и это отзывалось и во мне. Чарльз, может быть, мы утешим друг друга. Может, наша любовь не поработит, а освободит нас. Может, у нас получится обыграть систему и полюбить друг друга. И в знак протеста ты не отвернешься от меня, а просто согласишься быть счастливым. Чарльз, ты можешь быть сильнее, и они не дождутся твоего поражения. Мы можем выиграть. Это зависит лишь от тебя. Давай попробуем, Чарльз. Забудем о браке по расчету. Забудем о блондинке. Давай попробуем. Смогла же королева Виктория со своим двоюродным братом Альбертом Саксон-Кобург-Готским. Они жили счастливо, пока принц не умер на 22-м году их супружеской жизни. Я прижималась к нему, плакала, уткнувшись носом в его плечо. Мне нравилось чувствовать его запах. Он наполнял меня незнакомым трепетом. Мое тело уже нуждалось в нем, в этих руках возле моей груди, в его ласках. У Чарльза был плотный график. На следующий день он уезжал по государственным делам в Уэльс, а затем отправлялся в Индию и Непал. Он вернется 23 февраля, накануне помолвки, назначенной на 24-е. Бабушкин энтузиазм ослабевал по мере приближения заветной даты. А ведь она приложила немало усилий, чтобы добиться этой помолвки. Необъяснимо, но моя свадьба с Чарльзом вдруг стала беспокоить ее. «Моя дорогая», — сказала она, приняв несуразно сочувственный вид, и накрыла мои руки своими, чего раньше не случалось. «Тебе придется привыкнуть к их юмору, их образу жизни. Они во многом отличаются от наших». Эти слова, должно быть, дались ей нелегко. Своему кумиру, королеве-матери, она подражала во всем, в манере скрещивать ноги, в интонациях, даже в цветах одежды. Она вела себя достойно королевской семьи, что вряд ли скажешь обо мне. Это очень в стиле моей бабушки — давить на больное место. Все, что имело для нее значение, — это преданность королеве-матери, единственному человеку, которого она любила в своей жизни. Если она и тревожилась сейчас, то не потому, что переживала за меня, а потому, что боялась снова разочаровать королеву. Чарльз ждет меня в Кларенс-хаусе, чтобы попрощаться перед отъездом. С момента объявления о помолвке мне полагается лимузин с шофером и телохранитель. Мне запрещено гулять по Сент-Джеймскому парку, водить свой Остин, открывать и закрывать двери машины. Я больше ничего не делаю сама. Я вхожу в кабинет Чарльза уверенным шагом, с улыбкой, достойной его будущей невесты. Он встает, обрученные целуются, смотрят друг на друга недоверчиво, но радостно. Он гладит меня по щеке и говорит, что я свежа, как роза. Я шепчу, что буду очень, очень по нему скучать. И сразу жалею. Ни к чему было повторять. Но он все равно говорит мне. «Вы будете моей принцессой Уэльской». Он собирается поцеловать меня еще раз, как вдруг на его телефон, на тот самый личный номер, который я только что получила, поступает звонок. Мне хочется удержать его. Он колеблется, стоит ли отвечать, но в конце концов берет трубку, почти раздражаясь, а потом смущаясь. Он высвобождается из наших объятий, прикрывает трубку ладонью, виновато кивает мне и говорит своему собеседнику: «Я тебе перезвоню». Собеседник оказывается собеседницей. Ее интонации слышны издалека. Разумеется, это миссис К. Ей все равно, что он занят. Она продолжает говорить. а он не осмеливается положить трубку. Миссис К. отнимает и без того короткое время, которое у нас есть до отъезда Чарльза. Что же делать? Остаться и слушать разговор моего будущего мужа с его бывшей любовницей? Я не хочу знать, как звучит его голос, когда он общается с ней. Уйти? А если он положит трубку через минуту? Я смотрю на Чарльза, но он меня не видит, не подает никаких знаков, поглощенный своим разговором. Он забыл обо мне. Мне надо бы уйти, показать свое недовольство. Как Чарльз может продолжать этот разговор в моем присутствии? Что же делать? Я продолжаю сидеть перед ним, пока Камила мешает нашим прощальным поцелуем. Чарльз дергает коленями под столом. Он не осмеливается сказать миссис К, что его невеста сидит рядом с ним. Я поднимаюсь и некоторое время просто стою, как истукан. Он не реагирует, а она все говорит и говорит. Мое присутствие явно мешает им. Чарльз бросает на меня короткий взгляд. Я не знаю, что делать. Уйти и показаться нетерпеливой или остаться и выглядеть назойливой. Я чувствую себя неловко, а он ведет себя грубо. Время идет, и посыл Чарльза становится очевиден. Первое место остается за миссис К. Поэтому я тихонько выхожу из кабинета. Чарльз меня не удерживает. Такой расклад его вполне устраивает. Я закрываю за собой дверь и иду взять пальто, чтобы проводить его в аэропорт. Я открываю холодильник, доедаю чизкейк и горстку арахиса. У меня булимия. В этом ужасном слове мне слышатся какие-то булки. В детстве меня называли пышкой. Это было жестоко. А моя сестра Джейн так и вовсе обжорой. Что еще хуже? Я дуюсь на аэродроме, но Чарльз не извиняется. Он оставляет меня мучиться сомнениями. Мне стоило выйти из его кабинета раньше. Фотографии нашего прощания появятся во всех газетах. Все увидят, как я стою заплаканная в своем красном пальто. Чарльз увозит с собой сладкий голос Камиллы. Чарльз вернулся из поездки 23 февраля 1981 года и не успел приземлиться, как пресса уже объявила о нашей помолвке. Я заехала к девочкам в Колхернкорт, чтобы взять свой синий костюм. У меня остался ключ, хоть я больше туда и не вернусь. В квартире звучит голос Элтона Джона. «Всего несколько месяцев назад мы вместе с Сарой и Кэролайн и еще 400 тысячами людей пели в Центральном парке «Imagine» песню, которую Элтон Джон позаимствовал у своего друга Джона Леннона на этот концерт. «Imagine» с английского «Представь». Наши объятия похожи на прощание. «Living life in peace». Путь, который я выбрала, вряд ли приведет меня к этому. «Living life in peace» с английского «Жить в спокойствии и мире». «Королевишна, давай сходим в клуб, устроим девичник. Скоро ты будешь танцевать только медленные танцы со старыми президентами во дворцах и посольствах». «Мне 19 лет, и я больше никогда не пойду на дискотеку. Мне нужно забрать белые колготки и лакированные балетки». «Сара». «Королевишна, ты будешь похожа на английский пудинг». «Кэролайн». «Впрочем, что бы ты ни надела, все английские девушки будут подражать тебе». «Сара». «А мужчины влюбляться. С завтрашнего дня ты станешь мечтой всех англичан». «Кэролайн». «Может, для следующего выхода в свет подарить тебе сексуальное черное платье с декольте?» «Я». «Я вам что, Мэрилин Монро?» «Сара». «Пока нет, но скоро станешь». Я выбрала овальный цейлонский сапфир 18 карат, обрамленный 14 круглыми бриллиантами. «Дорогое кольцо», — сказал Чарльз. Несмотря на окружающую его роскошь, мой будущий муж сохранил некоторое представление о ценности вещей. Поездка Чарльза и разлука отдалили нас, и не только физически. Мы рассматривали друг друга как в первый раз. Что изменилось? Он похудел. Лицо слегка осунулось. Недели разлуки поумерили его пыл, да и мой тоже. И теперь рядом с ним я робею, как в те первые дни. Тем не менее, помолвка состоится. дата назначена, его разговор с миссис К. ничего не меняет. Раны множатся, к истории с поездом добавляется этот разговор. Такие потрясения врезаются в мою память, и я долго от них оправляюсь. Мы обручимся без восторгов. Я останусь рассерженной, а он недоступным. Но воодушевление будет царить вокруг нас. 35 тысяч человек и миллиард телезрителей станут свидетелями церемонии. Чарльз ждет меня как идеальный жених. Серый костюм, белый платочек в кармашке пиджака, кольцо с гербом на мизинце. Только его одеколон, пряный и древесный, наводит на мысли о том, что скоро он станет моим любовником. В этом синем костюме я похожа на стюардессу, но переодеваться уже слишком поздно. Королевский фотограф ставит нас на ступеньки, мы подчиняемся ему, как марионетки, готовые к своему первому официальному появлению. Королева одета в красное, на ее пальцах и шее сверкают рубины. Когда она будет в зеленом, то выберет изумруды. Сапфир на помолвочном кольце не совпадает с оттенком моего костюма. Я всего лишь помощница-воспитательницы, ослепленная вспышками фотокамер. Чарльз тоже склоняет голову. Мы смотрим друг на друга краем глаза, стоя плечом к плечу. Две блистательные жертвы системы, которые обнимаются, потому что этого требует фотограф. «Сэр?» Фотограф готов. Это будет долгий день. Я наклоняю голову поближе к Чарльзу. Почему бы и нет? Наклон получается слишком сильный. Это нелепо. Я теряю равновесие. Капитан не справился с управлением. Чарльз стоит справа от меня. Мое тело качнулось к нему. Мы позируем для потомков, озаренные светом вспышек. Я прищуриваю глаза. Мы словно выставлены на показ. Чарльз хватает меня за руку. Фотограф просит нас поменять позы. Теперь принц должен встать сзади и положить руки мне на плечи. Я опять наклоняю голову слишком сильно и ухом касаюсь Чарльза. Мы, два голубка, посаженные в золотую клетку, чтобы вывести птенцов. В этой бутафории есть что-то неприличное. Я не испытываю ничего, кроме смущения. Мы балансируем на ступеньках Букингемского дворца. Я стараюсь не упасть, стараюсь улыбаться, но не слишком сильно, одними глазами. Стараюсь не сутулиться и легонько сгибать колени, чтобы быть на одном уровне с Чарльзом. Кэролайн говорит, что все девушки Англии хотели бы оказаться на моем месте. Но эта мечта простушек едва ли повод для радости. Меня одолевает страх, счастье на ступеньках дворца омрачается множеством тревог. Я иду на риск. Эта свадьба выше моих сил. Я не могу оправдать надежд Чарльза, его семьи, всего мира. Мне всего лишь 19 лет. Но если Чарльз любит меня, я готова принять любой вызов. Мы влюблены? Нас ждет еще одно испытание — интервью. Я отвожу глаза. Мне хочется сбежать, это очевидно. Где же Чарльз? Для этой миссии по продолжению королевской династии нужны мы оба. В голове проносится безумная мысль. Лучше быть принцессой в Букингемском дворце или помощницей-воспитательницей в Пимлико. Мир соткан из ошибок, совершенных и заложенных желаний. Неужели я ошиблась с желанием? В Пимлико я была счастливее, чем во дворце. Так зачем же я здесь, вдалеке от моей любимой школы? Ради Чарльза. Но Чарльз неотделим от своей церемонности. Мне стоило подумать об этом раньше. Итак, нам задают вопрос. Вы влюблены? Of course. С английского «конечно». Спешит ответить наивная овечка. Бедная наивная овечка. Она отвечает искренне, не задумываясь. В ней говорят нежные чувства. Ей еще не знакомы цинизм, неоднозначность и сложность жизни. Она еще не понимает, что ничего не достается просто так. Даже муж. Особенно муж. И лучше ей не раскрывать все карты. Ну что ж, сейчас она усвоит свой урок. Так что же ответил бессердечный принц? Он ответил. Зависит от того, что вы называете влюбленностью. Я правильно услышала? Журналист бросает на меня сочувственный взгляд. Мне хочется плакать. Принц же интеллектуал, выпускник Кембриджа. Он не отвечает на вопросы словом «да», как полагается в данном случае. Он хочет дойти до самой сути и задает встречный вопрос. Рисуется, не сумев найти для этого лучшего момента. Зависит от того, что вы называете влюбленностью. Какой ужас! Он точно так же рассуждал еще там, в детской. Мне нужно было ответить ему в тот момент, спросить, что он имеет в виду. Он бы не стал больше так говорить. Но ведь он хотел обручиться со мной. Это уже много значило. Взамен я должна мириться с его безразличием. Чарльз, очевидно, не собирался вставать передо мной на колени с букетом из душистого горошка. И вот теперь он сообщает об этом всему миру, стоя перед камерами телевизионщиков. Журналист удивлен. Я не реагирую. Мне 19 лет, и я влюблена в принца Уэльского. Мне 19 лет, и мой жених не уверен, любит ли он меня. Как я могу его винить? Он совсем меня не знает. Я видела его сотни раз, а он меня всего десяток. Мы молчим, я хмурюсь. Мне нужно было сказать ему в детской: «Чарльз, ты делаешь мне больно. Подбери какие-то другие слова». Он бы смутился и больше так не делал. Но я слишком боялась быть собой. Принц не понимает, любит он Диану или нет. Что ж, теперь об этом знает весь мир. Любовь придет позднее, за это ручаются наши бабушки. Браки по расчету полны неожиданностей. Но пока от горькой правды никуда не денешься. Мы изображаем голубков в день помолвки, но актеры из нас плохие. Чарльз говорит то, что думает, а я переигрываю. Вести себя непринужденно перед камерами — настоящее мастерство. Я им пока не владею. Чарльз-то к этому привык, он отлично понимает, что говорит. И это тем более пугает. Брак — это дружба, а любовь рождается постепенно. Интересно, что он подразумевает под словом «постепенно»? Не как в начале и чуть лучше в конце? Чувства вспыхнули во мне слишком быстро, но моя застенчивость и холодность Чарльза не дают мне их выражать. Контраст между нами разителен. Поэтому я улыбаюсь, существую для всех этих людей. Для фотографа, для публики, для своей бабушки. Только для того, чтобы нравиться им. Я пуста, внутри меня нет ничего, кроме тревоги. Мой жених не знает, любит ли он меня. Возможно, он просто не хочет огорчать миллионы влюбленных в него англичанок. Он хочет принадлежать им даже после своей помолвки. Лучше не пытаться понять, кого должна была порадовать эта жестокая реплика. Фотографы ставят дополнительные прожекторы. Дневного света уже не хватает, чтобы нас осветить. Мне хочется спросить его: «Чарльз, что значит, это зависит от того, что вы называете влюбленностью? В конце концов, я первая, кто должен это знать». «Давайте сверим часы. Не лучше ли, чтобы наши стрелки показывали одинаковое время?» Но все эти метания так и не будут озвучены. Наивная овечка, которая никогда не целовалась с другими мальчиками, должна помалкивать. 18-каратный сапфир цвета полночного неба и 14 бриллиантов, сверкающих у меня на пальце, не в силах изменить мою жизнь. Ни небеса, ни бриллианты. Никто не приходит мне на помощь. Если бы только Чарльз взял меня за руку и увел подальше от этой буфонады. Но приближается время семейного обеда. Называйте меня мамой. Мы проходим через белую гостиную и поднимаемся по мраморной лестнице. Нас ждет обед с родителями принца в китайской гостиной, закрытой для сторонних посетителей. Я иду рядом с Чарльзом. Он знает порядок. И мне достаточно повторять за ним, чтобы не ошибиться. Но я все равно начеку, ведь родители моего мужа — королева Англии и герцог Эдинбургский. На фоне этого высокого потолка королева кажется еще ниже. Я собираюсь преклонить колено, но она останавливает меня. Я произношу какие-то любезности, но мой голос звучит так тихо, что мне приходится их повторить. Королева просит называть ее мамой, а герцога — папой. Папа и мама. Это будет непросто. Папа удочерил меня в первый же день. Мама лишь сделала вид. Она из тех свекровей, которые норовят уничтожить жертву своего сына. Ее благосклонность нужно будет заслужить хорошим отношением к нему. Это я поняла сразу. Я рада встрече с Эдвардом и Эндрю. Мы обнимаемся. «Круто», — говорит мне Эдвард. «Неужели ты здесь? Не верится?» — восклицает Эндрю. «Мне тоже», — отвечаю ему я. И мы смеемся, как дети, которые когда-то вместе играли в прятки и водное поло. Чарльз подходит ко мне время от времени. «Все хорошо?» С моих губ слетает робкое «да». Наша свадьба состоится через 5 месяцев. По сравнению с ней помолвка — сущие пустяки. Чарльз знакомит меня со своей няней. Она провела лучшие годы своей жизни, занимаясь с ним в тех комнатах, где сейчас расположилась я. Она желает мне счастья в этих стенах и ловит на себе добрый взгляд королевы-матушки, в незабудковых глазах которой стоят слезы. Когда в наших покоях закончат все необходимые работы, мы переедем в Кенсингтонский дворец. День обеда с бывшей любовницей моего жениха все-таки наступил. Камила выбрала один из самых модных ресторанов. Там нас поджидала толпа журналистов. Наверняка кто-то предупредил прессу. На фотографии я опускаю глаза, Камила же смотрит на меня в упор. Она очень уверенный в себе человек. Я легко смущаюсь в присутствии таких женщин. Хотя почему в ней столько уверенности? Потому что она подруга принца Чарльза? Я же его невеста. Но это не порождает во мне никакого чувства превосходства. Наша встреча будет похожа на поединок. Такое, понимаешь, с первого взгляда. Она бывшая, а я новая. Сидя за карточным столом, я выигрываю партию. Только у нее в колоде прячется червонная дама. Мне не нравится история ее брака. Говорят, ее муж тот еще ловелас, и сама она прелюбодейка. Зачем ей понадобилось со мной обедать? Чтобы передать мне руководство по уходу за моим будущим мужем? Как самонадеянно. Или это сам Чарльз захотел, чтобы его бывшая любовница обучила будущую? Что-то вроде личного повара, который, уходя на пенсию, передает сменщику любимые рецепты хозяина. Так я узнаю, что наш хозяин не обедает. Чарльз считает, что обед — это пустая трата времени. Она произносит его имя нараспев — Чарльз, как будто разбивая на 2 слова. Зато по утрам он ест яйцо всмятку, которое должно вариться ровно 3 минуты. Ни секунды больше. Для надежности перед ним ставят сразу 7 яиц в порядке возрастания времени варки. Если первое слишком жидкое, он пробует второе и так далее. В Хайгрове он часто ест омлет с сыром. Cheesy Baked Eggs. Яйца, шпинат, сыр и помидоры черри запекаются в духовке и подаются на бранч. Ну что ж, я все записала. Вы знаете, что Чарльза волнует вопросы экологии? Чтобы поменьше вредить окружающей среде, он ест мясо или рыбу всего 1 раз в неделю. Из-за него фуа-гра не подают ни в одной из королевских резиденций. Под взглядом Камилы я чувствую себя легкой жертвой в хищных когтях орла. Кто придумал эту встречу, Чарльз? Да, я знаю, они давние друзья. Мне это постоянно повторяют. Она знает, как он питается, и рассказывает мне про их общее увлечение — охоту и лошадей. Хотя познакомились они на матче по поло еще до того, как он поступил на службу в Королевский военно-морской флот. Ему был 21 год, а ей 22. Я слушаю ее, ем булочку и успокаиваюсь. В конце концов, все это в прошлом. Вдруг Камила спрашивает меня, буду ли я ездить на охоту. Я чувствую, что она переживает, и уступаю ей, чтобы успокоить. Может, это Чарльз решил расспросить меня через нее? Их 2 против меня 1. В этой неравной битве я чувствую себя слабой, и поэтому сдаюсь без боя. Миссис К. не останавливается на достигнутом. «Пола вас тоже не интересует?» Вопрос с отрицанием, чтобы склонить меня к правильному варианту ответа. Моя коварная бабушка беспрестанно пользовалась этим приемом. «Вы же не будете шоколад?» — говорила она, когда мы с Джейн, Сарой и Чарльзом умирали от желания его съесть. Мне 19 лет, и я подчиняюсь чужой воле, как ребенок. Я не умею плавать в мутной воде. Напор миссис К, как и настойчивость моей бабушки, сносит меня, и я просто плыву по течению. Мне хотелось бы стать менее внушаемой, но я пока не знаю как, ведь она сильнее меня. «Пола нравится только наездникам», — говорит она. «Мне 19 лет, Я соглашаюсь. Я не наездница. А охота охотникам. Мне 19 лет, и я киваю. Миссис К пугает меня. Я проиграла эту партию и уступила ей во всем, чего она просила. Миссис К разделяет увлечение Чарльза. Она его идеал, воплощение всех его желаний. Мне больно думать о том, что с ней он счастливее, чем со мной. Как мне покорить эту вершину? Смогу ли я принять этот вызов, смириться с постоянным присутствием подруги семьи? Быть может, чтобы заботиться о таком мужчине, нужна не одна, а целых две женщины. Я Диана, наивная овечка. Пару раз клюнешь, и я повержена. Мне стоило рассказать ей о своей любви к Чарльзу, о подготовке к свадьбе, но я не осмелилась хвастаться будущим счастьем. Пусть она и не пощадила меня, хвалясь своим, прошлым. Я вернулась с того обеда в Найтсбридже, побежденной и уставшей. Миссис К одержала эту легкую победу. Она выиграла охоту и Пола. Но принц никогда не женится на ней. Я исполню мечту всей ее жизни. За что бы ей тогда меня любить? Пусть мне и не тягаться с их невозможной историей. Вернувшись домой в Букингемский дворец, я тут же нырнула в бассейн с бело-синей клетчатой плиткой. Слишком красивая упаковка. Проходя через кабинет Майкла Колборна, я заметила на его письменном столе коробочку, перевязанную атласной лентой. Мне стоило пройти мимо, но упаковка была такой изящной. Меня кольнуло странное предчувствие, и я замедлила шаг. «Что это такое?» «О, не обращайте внимания!» «Почему?» «Я прошу вас». «Это подарок? Для меня?» Говорю я, точно зная, что это не так. Колборн в ужасе. Я уверена, что этот подарок скрывает какую-то тайну. Мне надо было оставить его без внимания и не тревожить своего счастья. Но эта коробочка дразнит меня, почти не прячась между папок и документов. Поэтому я собираюсь сделать то, чего мое воспитание не позволяет. Зато сомнения накануне свадьбы очень даже. Мне нужно знать наверняка. Нерадостное нетерпение девчонки, а роковое предчувствие женщины заставляет меня открыть эту коробочку. Было что-то неуместное в этой красивой, нежно-розовой обертке, лежащей поверх груды документов. Этот подарок вот-вот будет кому-то вручен. Мне? Маловероятно. Тогда бы он лежал на моей постели или в кармане у Чарльза. Я развязываю белую атласную ленточку, разрываю упаковку, не обращая внимания на яростные протесты Майкла Колборна, и вижу коробочку для украшений от ведущего ювелирного дома в Лондоне, Гаррет & Ко. Колборн в отчаянии. Он умоляет меня остановиться, но мне все равно. Я открываю коробку, обтянутую красной кожей. Сердце уходит в пятки. Меня пугает то, что я сейчас увижу. Мой поступок безрассуден. Ну и что с того? Внутри коробочки на белом атласе лежит золотой браслет. На нем эмалированная подвеска, на которой переплетаются буквы G и F. Это не наши с принцем инициалы, но и не Камилы с Чарльзом. Колборн уже на грани обморока, но я непременно хочу узнать, что скрывается за этим подарком. Поэтому я открываю дверь кабинета Чарльза и протягиваю руку, держа браслет между большим и указательным пальцами, как можно дальше от себя, как что-то неприятное. «Что это такое?» Чарльз сразу понимает, в чем дело. Он встает из-за стола и, запинаясь от злости, произносит. «Где вы взяли этот браслет?» Еще пару дней назад я называла его сэром. А теперь, накануне нашей свадьбы, мы закатываем семейную сцену, достойную бульварной комедии. Чарльз невозмутимо объявляет. «Это подарок для Камилы». Удар в самое сердце. Эти слова ранили меня, но, гордясь своей проницательностью, я повторяю их. «Подарок для Камилы. Я бы не стала вскрывать упаковку, если бы не подозревала этого». «Это прощальный подарок». Чтобы ложь звучала правдиво, ее лучше спрятать за правдой. Быть может, имя получательницы — правда, а их прощание — ложь. «А почему здесь другие буквы?» Я переступаю границы, Выхожу за рамки дозволенного невесте принца. Чарльз сдает все карты. Потому что Фред и Глэдис — это наши тайные прозвища. Тайное прозвище для подруги семьи? Мой роман с Камилой уже в прошлом. Я ненавижу роль Фурии, которую они пытаются мне навязать. Я говорю «они», потому что мне приходится держать в уме, что они действуют сообща. Чарльз не сделал бы такой подарок женщине, которая не может его принять. Как это возможно? Накануне нашей свадьбы. Что происходит? Миссис К повсюду. Ей браслет, а мне новые подозрения. Меня снова заставляют пить этот яд, от которого я превращаюсь в гарпию. Я надеюсь, что не увижу миссис Паркер Боулс на нашей свадебной церемонии. Чарльз не отвечает. Миссис К наверняка уже приглашена. Я отдаю ему браслеты в скрытую коробку. Чарльз бледнеет. Я вторглась на запретную территорию. Я хлопнула дверью с такой силой, что в комнате зазвенела люстра. Охранники на первом этаже, которые всегда на чеку, должно быть, гадают, неужели уэльские уже ссорятся? Здесь все называют нас уэльские. Завтра будет наша первая репетиция в церкви. Свадьба века состоится через 2 недели. Может быть, есть какая-то лазейка? Я могла бы сбежать, сесть в машину, уехать из Лондона в леса и туманы Элторпа или скрыться где-нибудь за границей. Это еще возможно. Но меня будто парализовало. Неужели я обречена из-за этой своей неспособности к бунту? Браслет бросился мне в глаза, словно ядовитая змея. Я видела, как его цепочка скользнула по письменному столу. Прекрасная цепочка с округлыми и тонкими звеньями лязгнула, положив конец тому, что еще не успело начаться. Я только что примерила свое свадебное платье. 10 000 жемчужин и пайеток, вышитых на воздушной тафте. Настоящее произведение искусства. 100 часов работы и миллионы, потраченные на свадьбу без любви. Какая досадная растрата. Мое сердце разбито. Когда меня бросила мама, она бросила еще моих сестер, брата и отца. Мы разделили эту боль впятером. В этот раз никто меня не бросил. Чарльз придет в церковь. Но его сердце будет не со мной, и мне придется справляться с этой болью в одиночку. Время на исходе. Мне нужна женская поддержка. На помощь приходят мои сестры. Помогите мне сбежать. Мое имя помаячит в заголовках газет, и все про меня забудут. Королева найдет сыну другую невесту, или великодушно позволит жениться на Камилле. Чарльз любит миссис К. У меня даже есть доказательства. Королевишна, уже слишком поздно. Тебе больше некуда отступать. Твое лицо украшает все чашки в нашем королевстве. У меня сжимается желудок. Мое лицо украшает чашки? Я разрушила свою жизнь ради кружек? Я попала в ловушку. Чарльз погубит меня. Мне нужно выбраться. Это свадьба века. Миллионы телезрителей будут наблюдать за церемонией в соборе Святого Павла. Можно бросить одного мужчину, но не 800 миллионов телезрителей. Даже не думай об этом. Чарльз любит другую женщину. Я не знала об этом. Лежа на кровати со скрещенными руками, я напоминаю куклу на шарнирах. Голова повернута в одну сторону, ноги в другую. Одна пятка свешивается с кровати, туфли расстегнуты. Мое дыхание шумно и прерывисто. С самого начала миссис К портит все наши лучшие моменты с Чарльзом, если только их не портит сам Чарльз. Сомнения усиливаются. Когда принц вернулся из Клостерса, его не было 2 дня. Где он их провел? Я должна буду предстать перед всем миром, как выражается мой телохранитель. Мне трудно понять, что такое весь мир. Родители Эльзы, разорившись, отправляют ее просить денег у старого извращенца. Ей придется согласиться и преодолеть этот стыд. В свадьбе с принцем Уэльским, как правило, нет ничего стыдного, но это только если принц тебя любит. Стыд приближает меня к Эльзе, пусть он и совсем другой природы. Разрушить свою жизнь из-за дурацких чашек. А ведь сколько девушек сочли бы это за честь, если б только они знали. Жизнь, о которой они мечтают, как гобелен на заплесневелой стене. Но кто откажется от почетной судьбы будущей королевы? Нерадивая ученица, Я должна найти в этом хоть какую-то радость. Пусть эта доля немного потешит мое самолюбие. Через 3 дня я стану куклой Барби, переодетой в свадебное платье. Марионеткой. Мне все еще трудно это осознать. Меня будут чествовать незнакомцы, мои недоверчивые сестры, воодушевленные родители и злобная бабушка. И вот на глазах у всей этой публики я буду идти с улыбкой на губах под руку с принцем, который меня не любит. Я размышляю. И ведь никто не заметит подвоха. К тому же я блондинка. Быть блондинкой значит родиться с золотом и солнцем в волосах. Это цвет легких и радостных женщин. Мэрилин осветляла свои каштановые волосы, чтобы соответствовать этому образу. Но темнота все равно вышла на поверхность. Мне это не грозит, ведь я блондинка от природы. Если бы я спаслась, какой грандиозный финал это мог бы быть? Как в кино, этакий выпускник. Диана Спенсер превращается в Кэтрин Росс. Для нее никогда не бывает слишком поздно. Она посылает к черту эти пресловутые чашки и освобождается от предстоящего плена. Оказавшись у ступеней собора, я приподнимаю свадебное платье и, несмотря на каблуки, убегаю прочь, запрыгиваю в первый же автобус и машу из его заднего окна всем этим родственникам и мировой элите. «Миссис Робинсон!» — кричат мне отовсюду. А Дастин Хоффман ждет меня в автобусе. Ах, если бы я была на такое способна! И если б Дастин действительно меня ждал! Моя семья будет отвергнута. Она не разорится, как отец Эльзы, но на 8-го графа Спенсера и всех его потомков ляжет клеймо позора. Эльза не спасается, она мужественно терпит. И мне, в свою очередь, придется терпеть. Я не могу сбежать с церемонии и унизить свою семью. Обычно в соборе Святого Павла устраивают похороны, но Вестминстерское аббатство недостаточно просторное, чтобы разместить там весь мир. Суеверные люди скажут: «Не к добру». Эльза думает: «Но Эльза, Эльза, кем ты себя воображаешь?» Вот и я так думаю: «Диана, кем ты себя воображаешь?» Дело, правда, в том, что никем. В этом-то и проблема. Я выхожу замуж за будущего короля. Я блондинка и, в отличие от миссис К, даже не крашеная. Но я никем себя не воображаю. Ни Мэрилин Монро, ни героиней кино. Я всего лишь мисс Спенсер, безработная помощница-воспитательницы. Но как только мне на голову возложат корону, никто не поверит, что я могу быть несчастна. Королева-мать намекнула мне на важную истину. Отныне я принадлежу их семье. Она не сказала, что я принадлежу Чарльзу. Меня выбрали они, а не он. Завтра я выйду замуж за их семью. А ведь решение выйти замуж за человека, зная, что он любит другую, могло принадлежать не наивной овечке, а расчетливой карьеристке, этакому Макиавелли в юбке. Для этого нужно обладать недюжинным хладнокровием. Какое испытание понять все это накануне свадьбы? Оставшись в одиночестве, я начинаю смеяться, как Эльза. Ха-ха-ха! Горький смех поражения разносится по моей комнате. Я добровольная жертва. Жертва собственной слабости, собственных амбиций. Никто не станет меня жалеть. Даже Сара. Она ведь меня предупреждала. Я сама сунула голову в пасть тигра. Никто не поверит слезам принцессы. Если Чарльз продолжит видеться с миссис К, я заведу себе любовников, стану их коллекционировать. Все они будут красивы и внимательны ко мне, будут часто звонить и писать, а я — обожать каждого из них. Ведь, став принцессой Уэльской, я с легкостью добьюсь успеха у мужчин. Я буду одеваться у самых дорогих кутюрье, заказывать браслеты в Гаррет энд Ко гораздо красивее, чем у миссис К. Я стану главной клиенткой этого ювелирного дома. Буду тратить королевские миллионы и танцевать со звездами, с самим Траволтой, пытаясь заглушить свою боль. Я снова стану заниматься чечеткой или пойду на балет. Буду стоять на пуантах и делать антраша под музыку из «Лебединого озера». Все эти упражнения, как говорит Эльза, помогают сбросить душевное напряжение. Я буду путешествовать по миру на Embraer Legacy 600, личном королевском самолете. Побываю в миланском Ла Скала, на Зальцбургском фестивале, увижу балет Нью-Йорка. Мое постройневшее тело заметят во всех художественных галереях, на всех приемах, куда меня пригласят. Никто, кроме принца Уэльского, меня пока еще не целовал. Чарльзу придется научить меня всему. Свадьба будет нашим 13-м свиданием, а еще между нами 13 лет разницы. Хороший это знак или плохой, я запрещаю себе быть суеверной. Я думаю об Эльзе. Эльза разрывалась между дочерней любовью и нежеланием подчиняться. Я разрываюсь между нежеланием подчиняться и государственным долгом. Но отказавшись покориться, я не спасу никого, кроме себя. А кто я такая? Никто. Эльза-то спасала отца. Для того, чтобы получить деньги, ей нужно раздеться перед старым антикваром Дорсдеем. Всего лишь на 15 минут приподнять юбку, чтобы спасти отца от банкротства. «Ну что за манеры, фройляйн Эльза? Прекратите ломать комедию!» «Чарльз не хочет, чтобы я раздевалась перед ним. Он любит другую женщину. Это я мечтала, чтобы принц любил и хотел меня. Какая самонадеянность! Мне не придется, как Эльзе, выдерживать взгляды Дорсдея. Чарльз будет раздевать меня. Он обязан. Это прописано в контракте. Благородная дочь продает себя ради любимого отца, а я, чтоб продолжить королевскую династию. Вы думаете, это благороднее? Диана Спенсер хочет, чтобы ее любили. Какая глупая идея! Это гордячка, идиотка, совсем ничего не понимает. Серая мышь, как скажет миссис К. Все уже знают. Слухи разносятся по гостиным. Люди, что подобрее, спорят с ними, ссылаются на мой юный возраст. Марии Антуанетте было 15, мне уже 20. Страдания Эльзы приносят ее семье 30 тысяч гульденов. Мои страдания окружают Спенсеров ореолом славы. Если я не поеду в собор Святого Павла, моя семья будет опозорена. Мой лоб горит, у меня жар. Я позову Чарльза. Нет-нет, не нужно его звать. Мы все еще в ссоре из-за браслета. Но и советы Сары больше ни к чему. Ведь у меня нет выбора. Я встала, сбросила туфли, задернула занавески и зажгла свечу. И здесь, в моей комнате, уютно. Все на своих местах. Балдахин, толстый ковер, гравюры 18 века, занимающие всю стену целиком. В шкафу развешаны новые платья. Портной снял с меня мерки. Мне сшили множество шелковых чулок и ночных рубашек. Белых, розовых и небесно-голубых. Я запаслась успокоительными на случай, если тревога станет слишком сильной, и спрятала их под бельем. Ванная комната у меня большая, как гостиная. Там даже есть кресло. Вдруг Чарльз захочет поговорить со мной, пока я принимаю ванну. Я похудела, и это мне к лицу. Меньше чем через час мы должны ехать в оперу. Что мне сказать Чарльзу? Спросить у него, доставил ли он браслет миссис К самолично или поручил это своему водителю. Может, вообще застегнул у нее на запястье после романтического ужина. Миссис К страдает. Ее нужно утешить. Ее великая любовь — женится. Я, пожалуй, не буду плакать, но понимаю ее. Браслет не заменит предложение руки и сердца, даже если на нем подвеска с золотыми буквами. Вся роскошь достанется нам с Чарльзом. Браслет — всего лишь небольшая компенсация. Но утешать Камиллу явно не моя задача. Или моя. Будущее нашего брака в ее руках. Оно зависит от того, согласится ли она дать нам шанс, исчезнув из жизни Чарльза. Это неравный бой. Серая мышь не может тягаться с женщиной. Надеюсь, что этим вечером я не увижу ее в опере со злополучным браслетом на руке. Мне хочется выпить успокоительное, но Чарльз уже ждет меня. Через мгновение он придет в ярость. Я выбрала самое сексуальное платье в своем гардеробе. То самое черное платье, которое мне подарили Сара и Кэролайн, посоветовав не носить его в Букингемском дворце. Я накрасила губы помадой цвета фуксии, нанесла бледно-розовые румяна на скулы. Чарльз увидит во мне совсем другую женщину. Женщину с голыми плечами и пышной грудью. Может быть, этой претендентке на сердце принца повезет больше. Я раздвигаю шторы. Ночь смотрит на меня из окна. Чарльз меня не узнал. Я прохожу мимо него так, будто пытаюсь сказать. Я в форме, понятно вам? Не проронила ни слезинки. И вся эта история с браслетом — сущий пустяк. Чарльз таращит глаза. «Во что вы одеты? В черное? Королевская семья носит черное только на похороны». Что ж, все верно, ведь я оплакиваю столько надежд, связанных с ним. Простите, но я пока еще не отношусь к королевской семье. Чарльз по-прежнему недоволен. Мой наряд кажется ему неуместным. «Это дурновкусие», — отрезает он. Я извинилась, и мои глаза тут же наполнились слезами. Вечер начался неудачно. В итоге Чарльз, возвращаясь к роли прекрасного принца, признает, что платье мне очень идет, но впредь мне не стоит его надевать. Бывшая нянечка краснеет от малейшего комплимента, мои круглые щеки вспыхивают румянцем. Как мне побороть собственную юность и обольстить мужчину, который предпочитает зрелых женщин? Я легла спать. Окна моей комнаты выходят на улицу. Оттуда доносятся автомобильные гудки. Но я так измучилась за день, что все равно заснула. Правда, мне приснился кошмар. Я натыкалась на Чарльза и миссис К на каком-то празднике, куда меня не пригласили. Они постоянно перешептывались. Я видела, как несчастна жизнь без любви. Видела, как умираю от одиночества, как играю чужую роль. Как ищу мужчину, который меня полюбит, ищу быструю смерть в автокатастрофе, кораблекрушении. Я видела все эти несчастья во сне и смирилась с ними, потому что уже зашла на сцену. Зал был полон, и я не могла испортить спектакль. Я согласилась на эти несчастья, потому что мое лицо напечатали на кружках. Я сказала «да» условностям, «да» лицемерию, «да» помпезности, «да» славе, «да» королевству, «да» Англии и «да» бракам по расчету. Я проснулась в холодном поту. Завтра мы с Чарльзом будем стоять рука об руку у алтаря собора Святого Павла. Чарльз прислал мне перстень-печатку с гербом принца Уэльского. К подарку прилагалась записка. «Я так горжусь вами. Буду ждать вас завтра у алтаря. Просто посмотрите им в глаза и уложите на лопатки». Забавно видеть такие слова в письме принца. Но, может, хоть за этой ободрительной шуткой скрывается капля любви. Джейн осталась ночевать со мной в Кларенс-хаусе, а мама так переживала, что ее лучше было не пускать. С момента моей помолвки она принимает успокоительное, плачет и повторяет, что не справляется со всем этим давлением. Меня переселили в другую комнату, подальше от шума и тысяч людей, которые дежурят на улице Мэл в надежде меня увидеть. Я переела, и меня тошнило. Я встала в 6 утра. На следующий день, в среду, 29 июля 1981 года, на первой полосе газеты красуется заголовок. «Сегодня в соборе Святого Павла состоится свадьба века». Статью сопровождает огромный снимок, на котором мы с Чарльзом обнимаемся и выглядим влюбленными. Свежий номер газеты лежит на моем подносе с завтраком. Наши судьбы переплетены. Будет ли Чарльз заботиться обо мне, как прекрасный принц о своей Золушке? Жили-были дочь 8-го графа Спенсера Диана и принц Англии, чья родословная бесконечна. И вот они поженились, а дальше все и так понятно. Еще одна записка от Чарльза. «Весь мир будет в вас влюблен». Я будто под наркозом. В журналах пишут, что это лучший день в моей жизни. Я толком не смогу его осознать. Кто способен пережить события таких чудовищных масштабов, сохраняя при этом ясную голову, не допуская, чтобы перегруженный разум, затуманенный страхом, притупился, чтобы справиться с происходящим? Слишком много эмоций для человека, который во всем видит повод для радости, удивления и надежды. Улыбка застывает на лице, эмоции переполняют меня, поспешно сменяют друг друга. В лучшем случае побегут слезы, если не заледенеют внутри. Мне было 14, а Ферге — 15, когда мы познакомились. Именно я представила ее принцу Эндрю, когда она меня попросила. Это самый радостный человек из всех, кого я знаю. Скоро настанет ее черед выходить замуж, и она будет искриться от счастья. У нее получится. У меня же пока только один вопрос. Что я здесь делаю? В последний раз я ем сконы в постели, как незамужняя женщина. На улице лето, прекрасный июльский день. Из открытого окна доносится пение птиц. Зеленые попугаи прилетели поприветствовать меня. Один из них что-то прокричал. Предупредил меня об опасности? Лесные животные предупреждают гномов о появлении колдуньи, когда Белоснежка остается одна. Мне бы тоже хотелось остаться одной, чтобы спокойно уснуть, чтобы обо мне все забыли. Если бы только я умела летать, я улетела бы вместе с попугаями, приветствуя в своей ночной рубашке весь мир. Какой прекрасный трюк, чудесная попытка побега. Правда, парикмахеры, портные и визажисты все равно бы поймали меня, вооружившись ножницами и щипцами для завивки. Скоро все они будут здесь, на меня наденут тяжелую корону, и я буду тащить за собой 7,5 метров вышитой ткани, жертва, попавшая в кружевную сеть, пойманная на глазах у 850 миллионов телезрителей. Я спокойна, убийственно спокойна. Может, так проявляется страх артиста? Страх Мэрилин Монро перед кинопробами? Мне тоже пришлось репетировать, играть телом, отмерять шаги, учить свою роль. Но мои слова будут совсем неискренны, равно как и слова Чарльза. Горничная набирает мне ванну. Кевин Шенли, мой парикмахер, ждет меня в гостиной вместе со стилистами Дэвидом и Элизабет Эммануэль. Платье пышнее, чем мое свадебное, сложно себе представить. И мне придется нести на себе всю эту гору. Все вокруг подавляет меня своими масштабами. Замки, почести, которыми осыпают мою новую семью. Их друзья, короли, королевы, президенты разных стран со своими телохранителями, поварами и водителями. Все это мне не по размеру. Ни 775 комнат Букингемского дворца, ни мой шлейф. Сколько километров тафты ушло на мое платье? Сколько килограммов жемчужин? Сколько нам понадобилось репетиций? Меня не покидает ощущение, что я по-прежнему сдаю какой-то экзамен. Вся эта грандиозность только угнетает меня. Мой будущий муж — человек необыкновенной величины. Хрустальная карета покинула дворец королевы-матери и направилась в Кларенс-хаус. Отцу не здоровилось, и он с трудом поднялся с постели. Но разве можно пропустить свадьбу своей дочери с принцем Уэльским? Ровно в 11:20 карета должна остановиться у собора Святого Павла. Отец сжимает мою руку. Но этого недостаточно, чтобы меня успокоить. На моей голове тиара и фата, в руках каскадный букет из лилий, гладиолусов, роз и орхидей. По королевской легенде, я должна выглядеть счастливой. Я вышла из кареты. Не без посторонней помощи из-за объемного платья, шлейфа и тяжелого букета. Под руку с отцом я не спеша прошла по собору. Несмотря на фату из ирландского кружева, закрывающую мое лицо, вдалеке сквозь белую вышивку я вижу Чарльза, который стоит у алтаря в парадной капитанской форме и смотрит на меня, не отрывая глаз. Я медленно двигаюсь навстречу своей судьбе. Мой больной отец и огромный шлейф, самый длинный за всю историю королевской семьи, не позволяют мне ускорить шаг. Я прохожу вдоль скамей, на которых теснятся королевские особы, главы государств, правящие семьи, мужчины во фраках и женщины в шляпах, 3,5 тысячи гостей, которые наблюдают за мной, затаив дыхание. Я же ищу глазами только одного человека — Камиллу. Мне хочется, чтобы мое предчувствие обмануло меня, ее здесь не оказалось, но что-то подсказывает мне, что она здесь. Я чувствую на себе ее взгляд. Вряд ли она способна устоять перед соблазном присутствовать на королевской свадьбе, даже если жених — ее бывший любовник. Мой пульс ускоряется, и вот сквозь фату я замечаю ее сосредоточенное лицо прямо в третьем ряду. А я ведь просила Чарльза не приглашать ее. Он мог бы объяснить миссис К., что ее присутствие в такой день неуместно, что ей лучше уступить хотя бы на этот раз. Сказочная свадьба, как бы не так. Прошлое не дремлет. миссис К. никогда не склонит головы. Несмотря на множество гостей, избыток чувств, тяжелую тиару, несмотря на тепло руки отца, на близость алтаря архиепископа Кентерберийского и Чарльза в капитанском мундире, я вижу только ее. Ее образ разъедает мне глаза и причиняет почти физическую боль. Меня охватывает предчувствие. В этот момент я точно знаю и ничего не могу поделать. Знаю, что Чарльз всегда будет слушать ее, а не меня. Ее присутствие здесь — прямое тому доказательство. Она его не отпустит, это очевидно. Архиепископ улыбается мне, папа сжимает руку. Вот-вот он оставит меня и верит Чарльзу. Я перехожу от Спенсеров к Виндзорам, от своего отца к своему мужу. Чарльз задумчив, отныне я предоставлена ему и его семье, его истории, его жизни, душе и телу. Я одновременно и шанс, и ловушка, ведь нам придется оправдать всеобщие надежды. Как тут не волноваться? Чарльз забыл поцеловать меня в церкви. Мы испортили момент, но нас все равно поженили. На счастье или на беду. С колокольни собора святого Павла и всех столичных церквей разносится звон. Всюду слышатся аплодисменты. Теперь мы муж и жена. Балкон Букингемского дворца украшает пурпурная ткань золотистой бахромой. Я легонько машу толпе. Это несложно. Самое трудное уже позади. Чарльз целует мою руку, а потом и губы. Идиллия. Вот так и рождаются сказки. Торжество окончено. Мы заезжаем в Букингемский дворец, чтобы переодеться, и отправляемся на вокзал Ватерлоо. Там нас ждет королевский поезд. В этот раз роль блондинки достанется мне. Барби до кончиков ногтей, я одета в розовый костюм и розовую шляпку. Чарльза одели в серое. Овации, конфетти и разноцветные воздушные шары — все для Just Married. Толпа провожает нас. Just Married. С английского — молодоженов. Я была готова поспорить, что Чарльз отлично провел этот день. И не ошиблась. Ему показалось, что время пролетело слишком быстро, и его тронул интерес, проявленный к нам британским народом. «А как у тебя?» — спрашивает он в ответ. Я боялась этого вопроса. Мне не хочется его разочаровывать. Но я все же признаюсь, что испытала облегчение. У меня словно гора с плеч свалилась. Он отвез меня в Бродлендс, дом дяди Маунтбеттена, где свою первую брачную ночь когда-то провели его родители. Он открыл дверь и, улыбаясь, пригласил меня в дом. Телохранители остались на улице. Мы одни в этом доме с опущенными жалюзи. Устроившись в гостиной, мы не ведем душещипательных бесед, не пьем шампанского, ведь мы и так пьяны, только не от коктейлей, а от какого-то странного чувства. Сняв свадебное платье, я приняла душ и нанесла на тело розовую пудру. Лак на моих ногтях цвета ангельской кожи. Смотрится роскошно, но не привлекает внимания. Челка на мой вкус могла быть и покороче, но это решаю не я. Все из-за шпилек и диадемы. Разумеется, я не пыталась возражать. Мне 20 лет, у меня светлая челка и розовый костюм, высокие каблуки и подвязки на ногах. Чарльзу 32, он сидит и смотрит на меня. Гостиная — промежуточный этап перед спальней. Может, все-таки шампанского? У меня и без алкоголя голова идет кругом, но Чарльз настаивает. Меня охватывает страх, и он не имеет ничего общего с тем, что я чувствовала перед церемонией. Это страх невинной девушки, которой предстоит отдаться своему новоиспеченному мужу. Оказаться с ним один на один после столь многолюдной свадьбы еще страшнее. Это точно, я вся дрожу. Его голос. «Я уже говорил, что ты прекрасна». Чарльз приглушает свет, сердце бьется в груди, как птичка в клетке. Но в полумраке мне становится полегче. Когда мы стояли на балконе дворца, глядя на толпу, Чарльз сказал мне. «Они хотят, чтобы мы поцеловались. Что думаешь?» Я ответила. «Почему бы и нет? Сейчас никакая толпа не ждет наших поцелуев. Мы одни в доме его дяди, и у нас впереди целый день. Так почему бы не продолжить?»